7 января сайт Польского отделения Общества дружбы с Кореей и польский сайт Корейская Народно-Демократическая Республика выставили бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Выше подняв знамя Сунь Гун, мощной поступью «Пойдем вперед к окончательной победе».